«У меня все найдется». Карстен Роди ухмыльнулся и махнул рукой, подзывая Юнгу. «Флаги!» Сжимая в руке шпагу, радостно заорал Мехутря. «Тысяч дьяволов и 101 дьяволица! Это ж наш флот, королевский! Смотри, смотри!» Подходит к берегу, спускают лодки, высаживают солдат. Шведы дрогнули. Удара с тыла они явно не ожидали. Флагманский кокпит с разнесенной в щепки кормою медленно погружался на дно. Словно крысы, солдаты и моряки прыгали с палубы прямо в реку, пытаясь выбраться на берег. Не тут-то было. Воспрянувшие духом защитники замка кололи их пиками и шпагами, били дубинками и палашами, а вот уже начали и брать в плен. Король, завидев верного королевского адъютанта Альфонса, закричал Михаил. «Где его величество? Где? Да вот же он!» Ухнув кулаком по башке какого-то лезущего с реки шведского бедолагу, Альфонс показал рукой. «Вон, в лодке, в черненых латах!» Мехутря озадаченно прищурился. «В лодке, в черненых латах, так он же! Однако ж точно, король! Когда ж он успел-то? Да здравствует его величество!» Узрев своего монарха, с энтузиазмом заорали воины. «Ура его величеству! Ура! Ах ты, козел старый! Черт, черт! Козлище, не царь, а кат, палач, убивец. Разве настоящие государи так подло поступают? Умыкают чужих жен, бросают в узилище, бьют. Чтоб тебе пропасть, гадина богомерзкая. Мало попил людской кровушки, вурдалак, королева Ливонии и Речи Посполитой. Урожденная княжна Машенька Старицкая ругала Иоанна Грозного громко и от всей души. Это придавало ей сил и ненависти. Ну, что явились, увидев хмурые рожи новых своих тюремщиков, девушка гневно сверкнула глазами. «Мучить меня пришли? По цареву приказу? Ну-ну, от такого козлища махнарылого станется. Язычок-то прикуси, отрежем», — хмуро бросил коренастый мужик в длинном, до самого пола, плаще охабне, небрежно наброшенном поверх червленого, с шелковым узорочьем и золочеными пуговицами кафтана. По всему, и по одежде, и по манере держаться, и по отношению тюремщиков, чувствовалось, что мужичок этот непростой и здесь нынче главный. Васька, узнав, Маша презрительно усмехнулась. Умный Колычев, худородный смерть. По что, щучина поганая, явился, на муки мои посмотреть, или наготу узрете? Сам-то бы не посмел, тварюшка кровавая, Ивашка послал. Так, молчи, молчи, язык отрежем. Испуганно замахав руками, боярин растерянно остановился, не зная, что делать. Государь поручил ему всего лишь попугать непотребную девку, унизить и даже пару раз ожечь кнутом. Однако ж так, чтоб здоровья раньше времени не лишите. Плохое было дело, нехорошее, и для исполнителей очень даже опасное. Чай, Старицкая-то княжна Рюриковна, самого царя батюшки двоюродная племянница. А вдруг что? Вдруг да царь-государь ее потом простит, так ведь бывало. Простит, а всех тех, кто ее бил, унижал, накол. Да запросто. Умному Колычеву накол как-то хотелось не очень, потому он сейчас и мешкал, пока не сообразил, что лучше уж по сейчас уйти, а то ведь на слова гнусные про царя как-то реагировать нужно. Уж лучше потом, в доносе подробнейшем, про те словеса указать. Хорошо хоть тюремщики попались подходящие, настоящие упыри. Их хлебом не корми, дай над кем-нибудь поизгаляться, тем более над девкой красивою, молодой. Васька Хвощ, бывший монах Растрига, за дела срамные из обители Ипатьевской с позором изгнанный. Ишь, стоит, бородища, глазенками зыркает. Рядом Колька Косой, упырь, не зря, ох, не зря так прозвали. Силушки немерено, кулачища пудовые, любого до смерти забьет, только дай. Правда, у Мишка Скромного, ну, да то и хорошо, и славненько. Ваську Хвоща за вожака признает, и то дело. Остальные двое, так себе, теребень, их бы на кол затолоки, насилие, что над девками мнозими учиняли. Однако же пущай и такие царю послужат. У малюты-то, чай, еще и не такие служили. Ах, забыл же совсем. Хлопнув себя по лбу, Василий Умный Колычев поспешно бросился прочь, не забыв позвать за собой старшего, Ваську Хвоща. Вот что, Василий, я отойду ненадолго, а вы начинайте тут без меня. Да уж, господине, начнем. Поклонившись, гнусно улыбнулся Растрига. Боярин тут же погрозил ему кулаком, поднес к самому носу. «Только не вздумайте девку насмерть забить, иначе все на кол пойдете. Полегоньку с ней, ласково, не бейте кнутом, гладьте. Не сумлевайся, воевода боярин князь, все как надо сладим, вот те крест». Растрига поспешно перекрестился на видневшиеся прямо напротив башни, за елками, золоченые купола Архангельского собора. «Смотрите у меня, ужо, Солнце садилось где-то далеко за Кремлем, за болотами и лесами, посылая последний привет оранжевому закатному небу. Смеркалось, и над всем Кремлем плыл сладковато-пряный запах цветущей сирени. Дождавшись, когда подручный скроется в подвале приземистой Тайницкой башни, Василий Умный Колычев вдохнул полной грудью медвяный воздух начинавшейся июньской ночи и, прислушавшись к пению соловья, поплотнее запахнул охабень. Хоть и теплый стоял июнь, а все ж вот сейчас, знобило. Год уже знобило, после того, как в прошлом мае обвинили его, Умного Колычева, в заговоре супротив самого батюшки-царя. Других заговорщиков во главе с князем Тулуповым в августе месяце и казнили, и для него, Василия, тоже уже был приготовлен кол. Вот здесь же, в Тайницкой башне, боярин Василий и сидел, дожидаясь неминуемой казни. В том самом подвале, где нынче томилась старицкая Машка, от которой одни беды, как и от муженька ее, Арцимагнуса короля. Он, Арцимагнус проклятый, еще года два назад нажаловался самому царю, что, мол, воевода Василий Умный Колычев, в Ливонии войском командуя, кровавые расправы чинит, тем самым местное население против государя настраивая. Схватили тогда, привезли в Москву, едва не казнили. Простил тогда государь, в Коломну воеводы отправил. В прошлом же лете опять едва не казнил. Вспомнил вдруг боярин, как сидел прошлолетось в этой вот башне, в подвале, как уснул, канул в забытье, и собственную смерть, казнь свою увидел. Не на колу, слава богу, на плахе, но и то приятного мало. Проснулся тогда боярин в холодном поту, вскочил со старой соломы, и тут узрел дьявола. Огроменный, в плаще длинном, черном, во лбу, звезда синим огнем горит. Бросился Василий крестовое знамение класть да творить молитву, и сгинул дьявол, пропал, один лишь зеленоватый туман после себя оставил. Узник же к тюремщикам своим кинулся, воззвал. Пришли тюремщики, не те, что поначалу были, другие, и так удивились, на боярина глядя, словно пон из мертвых восстал. Вывели Василия на улицу, а там снег уже, зима. С полгода как единый миг пролетело. Одно хорошо, к тому времени простил уже его государь. И вновь на пост важный назначил. При себе держал, знамение в непонятном всем случае усмотрев. Одна из северных колдуний, старуха Лопарка, что при царе была, сказала, мол, не свою жизнь ты, боярин Василий, нынче ведешь. Нет тебя, мертвый. Ох, страсти господни. Перекрестившись на Архангельский собор, боярин Умный Колычев подошел поближе к оконцу, низенькому, в траве, прислушался. Что это там, в подвале, аспиды Васькины творят? Растянули красавицу Марьюшку прямо на грязном ложе. Двое за руки держали, третий, Колька косой упырь, на ноги уселся досмотрел, аки пес, предано. Васька же хвощ, расстрига чертов, княжну раздевать начал, не торопясь, глумливо, с присказками-прибаутками мерзкими. А ну-ка, поглядим, что у нас там, под платьем да под рубашкою, апа, не как грудь, ну-ко, ну-ко, Колька, хошь пошупать, а чего ж не пошупать, запросто, сказала и хвать ручищей за голую девичью грудь, так сдавил, что у Машеньки слезы из глаз потекли, дернулась девчонка, заругалась самыми последними словами, арясинами всех обозвала, а Кольку, так еще и дундуком, Колька обиделся, кулачище сжал, а ну, охолонь, помня боярское указание, резко приказал хвощ, охолонь, кому говорю, или захотел на кол, да я уж ее не ударю, гы, здоровяк ухмыльнулся и одним махом сорвал с узницы остатки одежды, токмо по щекочу, гы, и стал, черт такой, щекотать девку за все срамные места, а та вновь задергалась, выгнулась, глазищами заблистала, ну, что сказать, парни-то кругом не железные, чай, как тут устоишь, когда во власти твоей такой вот кусок аппетитный, а давай-ка ее, Васенька, тут же и предложил упырь, все одно уж не дева, не убудет, чай, пожевал губищами хвощ, погладил ногой живот узницы, распалился, а давай, токмо чур по старшинству, и язм, первый, да кто ж, Васенька, против-то, кто, а нутко, парни, держите ее, никого не стесняясь, скинул расстрига порты, не надо держать, больно мне, подала голос Маша, спокойно так сказала, без ругани, без вредности всякой, я ж и так вся ваша, так хоть сладкость испытаю, ну, не держите же, говорю, тюремщики переглянулись, Колька упырь даже с восхищением присвистнул, вот эта девка, вот эта княжна, сама на все согласная, хотя попробуй тут не согласись, и впрямь, себе дороже, ох, Пщерюшка, не надо так, ложе уж больно жесткое. Давай-ка я вот так вот встану да повернусь. Встала княжна, повернулась, а как наклонилась, так слюною все и зашли. А Колька упырь, радостно засопев, едва не оттолкнул старшего. Растрига же, сладострастно закусив губу, подошел ближе, а дальше и не понял, что было, не успел, только и заметил, как сунула узница руку под ложе, а потом щелкнула что-то, ударила в лоб, хорошо так ударила, насмерть. Три пули оставалось в браунинге, тремя выстрелами княжна насмерть уложила троих, четвертого же хмыря ударила рукояткой в висок, бедняга так и повалился, молча, без крика, заподозрив недоброе, воевода-боярин умный Колычев опрометью бросился в подвал, да так у решетки и замер, увидев струящийся в глубине темницы знакомый зеленоватый свет, тот самый, дьявольский, Господи, спаси, сохрани. В дьявольском зеленоватом сверкании в полу вдруг открылся подземный ход, узкий, черный, манящий свободой. Недолго думая, княжна схватила в охапку одежду и бросилась вниз, исчезла, сгинула, а следом за ней пропало и мерцание, и подземный ход затянулся, исчез. Воевода умный Колычев, видя такое дело, выскочил наружу и, еле дождавшись утра, со всех ног подался прочь из Кремля, из Москвы, куда-то на север, где, говорят, имелась у него вотчина. Нарядная Рига шумела в победном праздничном ликовании. Братство Черноголовых выставило на Ратушной площади большие дубовые бочки с бесплатным, для всех, пивом, налетай, не хочу. Не отставали и другие торговые гильдии, весь город был украшен венками из одуванчиков, ромашек и васильков. Бюргеры радовались. Может быть, даже не столько победе над шведами, сколько новому своему королю, Магнусу Ливанцу, недавнему врагу, за которым, впрочем, признавали множество славных и полезных для купечества дел. Салютуя, палили пушки, пиво и брага лились бездонной рекой, а в шикарном особняке Черноголовых был устроен бал. Единственное, о чем жалел сейчас Магнус, не было рядом с ним его милой супруги Маши, королевы Марии, урожденной княжны Старицкой. Что ж, за победу! Подняв золотой кубок, король насторожился, со двора вдруг донесся какой-то шум. Что там такое? Его величество скосил глаза на вбежавшую охрану. Там девчонка какая-то, мой король, ругается, как сапожник, но по виду, не из простых. Называет себя баронессой Александрой. Сашка. Магнус довольно улыбнулся. Сашка, ну, не держите же баронессу в дверях. Проводите, пусть войдет. С расцарапанным лицом, юная баронесса наскоро поклонилась и, подойдя ближе к монарху, без особых церемоний взяла его под руку. «Нам бы поговорить без лишних ушей. Что-то случилось?» Насторожился король. «Случилось, ваше величество. Беда». Глава 7. Лето 1576 год. Москва, Ливония. Юркнув в черный провал люка, Маша нащупала металлические ступеньки, спустилась по лестнице в подземелье. Струящийся сверху свет, зеленовато-зыбкий и тусклый, почти сразу померк, вокруг стало темно, хоть глаз выколи. Быстро натянув одежду, пленница сделала еще несколько шагов и, наткнувшись руками на холодную стену, застыла, настороженно прислушиваясь. Показалось, внизу, под ногами, кто-то пробежал, прошуршал, пискнул. Крысы, а даже и так, княжна Старицкая их нисколечко не боялась, тем более подвал-то был знакомый. Именно здесь она когда-то колдовала, пытаясь извести чертова змеище Иоанна древним языческим заговором. Только входила не с этой стороны, с другой, за кусточками, левее. Так, значит, оттуда же можно и выйти, выбраться. Взять левее, пройти чуток, а там и лаз. На улице светло сейчас, должно быть видно, куда идти. Приглядеться только. Узница еще немного постояла, пока глаза привыкали к темноте, потом потихонечку пошла, забирая влево. Пару раз натыкалась на стены, даже чуть не упала, споткнувшись о какие-то доски, потом ударилась лбом, слава богу, не сильно. Вполголоса выругалась, сплюнула, словно и не королева совсем, а простая посадская девчонка, да, упрямо сжав губы, пошла дальше. Впрочем, пошла, это уж слишком самонадеянно, скорее пробиралась. Через какое-то время впереди, сверху, и впрямь показался свет, едва заметный, зеленоватый, а вот превратился в желтый, и, почти сразу, в красный, а потом опять зеленый. Чудеса. Загадочный разноцветный свет струился сквозь маленькое оконце под самым потолком. Подойдя ближе, Маша подпрыгнула, дотянулась, и удивленно хмыкнула, дотронувшись пальцами до стекла. И впрямь, стекло, не слюда какая-нибудь. Это что ж за богатей подвал застеклил, неужто наверху, над клетью каменной, палаты царские. Вот так, прости, Господи, выбралась. Наверху между тем что-то загудело, махнуло по глазам лучом яркого света, пропало. И свет изменился, из разноцветного стал просто мигающим, желтым. Словно кто-то сигналы подавал. Оно, конечно, подозрительно, но выбираться все ж таки надо, таскаться по подвалам неведомо сколько беглянке вовсе не улыбалось. Рано или поздно ее побег вскроется, наладит погоню, так что не нужно зря время терять. Подумаешь, желтый свет. Зато, похоже, на улице-то смеркается, вон, фиолетово все кругом, темновато. Если б не мигание это, не заметила бы Маша оконце, как пить дать не заметила бы. Пошарив глазами вокруг, девушка подтащила к окну всякий валявшийся в подвале хлам, старую рассохшуюся бочку, кирпичи. Кирпичом же, чуть постояв, и ахнула по стеклышку, то и разлетелась со звоном, узница же, выжидая, застыла. Никто на стекольный звон не бросился, никакие стражи не появились, словно не было тут никому ни до чего ровно никакого дела. Деловито вытащив из деревянной рамы оставшиеся осколки, узница перекрестилась да полезла в оконце, похвалив себя за то, что не растолстела от сытой жизни, в дородство царское не вошла, так и оставалась стройненькой девушкой, какой и до замужества была. Вот и хорошо, что стройненькая, и что грудь не ядрами пушечными. Иная бы не пролезла бы, ни грудью, так задом бы зацепилась, застряла, а Маша вот хоть бы что. Подтянулась, змейкою ловкою проскользнула, вот уже и на улице. Кругом цвела сирень, перебивая своим приятным, медвяно-пряным запахом гнусный дух, исходящий от мостовой, залитой каким-то гладким, темно-серым камнем. Неширокую улицу обступали каменные дома, почти такие же, как и в ливонских городах, только чуть повыше этажами, явно не московские. Маша задумчиво покусала губу, что же, она в Ливонию выбралась, ну уж вряд ли. Ах да, верно, это Кукуй, так на Москве слободу немецкую называли. Интересно, как тут, особенно это вот, столб с желтым мигающим фонарем, для чего он немцам, непонятно. Пройдя по улице шагов 50, беглянка неожиданно увидела выскочившую из-за угла желтоглазую повозку без лошадей. Такую же, какие она с мужем видала и раньше, и мало того, что видала, даже на них ездила. Это была серебристой, с синими полосами и синим мигающим светом на крыше. Кто бы ни был, а уж точно не стрельцы. Проезжая мимо беглой королевы, повозка замедлила ход, но почти сразу же умчалась. Зато появилась другая, сверкающая, с музыкой. Да-да, с музыкой. Внутри повозки гулко били барабаны, звенели литавры, свистели флейты. И все это так ритмично, бум-бум-бум. Ой, какая красотка! Остановившись рядом, восхитился выглянувший в окно кареты кучер, сивый молодой парень с наглым лицом и срамной рубахи с отрезанными выше локтей рукавами. Внутри повозки сидело еще двое таких же, видно, музыканты, правда, не бубна, не флейты. Машенька что-то не заметила, так ведь, честно говоря, и не всматривалась особенно. Дела ей больше нет, в чужие кареты заглядывать. Ну, что, красивая, покатаемся. Окинув девушку взглядом, предложил кучер. В ночной клуб хватим, туда-сюда, отдохнем. Ты как? Поехали, узница согласилась, почти не раздумывая. Надо же было как-то выбираться подальше от темницы. Троица парней ее нисколечко не смутила. Королева такой тип людишек знала еще по прошлому своему визиту в подобный мир, вместе с мужем. Магнус тогда много чего объяснял. Правда, Маша мало что поняла, одно только запомнила. Люди там в большинстве своем трусливые, за имущество свое да за жизнь трясущиеся. Одно слово, ни воины, ни князья, ни бояре, а так, торговая шелупонь. Прошу, прошу, моя королева. Выскочила из повозки другой парень, распахнул дверь, поклонился. Маша насторожилась, ее только что назвали королевой. Откуда узнали? Следили? Откуда знаешь, что королева? Да ты царевна наша, принцесса. Не знаю, как еще назвать. Смотрю, во всей Москве ты, красавица первая. Серьезно. Парень засмеялся. Обычный такой сопливец лет 20. Ножки тоненькие, сам, кожа до кости, тощий. Да все они тут такие. Ишь, сидят, лыбятся. Понятно, шутит. Если б погоня, так схватили б давно уже без всякой болтовни. Так, для начала, выбраться из Москвы, а там уж видно будет. Обратно в Ливонию пробираться, или в Литву, без разницы уж теперь. Сделав решительный шаг, королева уселась на заднее сиденье между двумя молодым парнями и, вальяжно хлопнув кучера по плечу, приказала гнать из Москвы. «Хаэм, кучер!» Сивый присвистнул. «Оттуда и слово-то такое знаешь, грамотное, чай, не из крестьян. Гони, давай, не разглагольствуй. Слушаюсь, ваше величество. Изволите исполнять?» Снова вроде бы в шутку. «А вдруг нет, вдруг и вправду погоня это, переодетые царские стрельцы, хорошо б хоть какое-нибудь оружие». Повозка выкатила на широченную, словно река, улицу, залитую сверкающими огнями, и помчалась с такой страшной скоростью, что Маша старалась не смотреть в окно. Посмотрела бы, тут же и стошнила б, нужно было срочно отвлечься. «Ты что бледненькая такая, яблочко хочешь?» «Хочу». Один из парней нагло обнимал красавицу-пассажирку за плечи, второй достал откуда-то красное яблоко, протер об одежку, протянул. «На, кожуру почистить, ножичка нет, ох ты, кожуру ей». «Ну, точно, принцесса». Тот, что сидел справа от Маши, чернявенький, хлипкий, достал из кармана странный предмет, щелкнул. Из черной ручки тотчас же выскочило сверкающее лезвие. Нож. Интересно, как раскладывается. Да легко. Чернявый, хвастаясь, поиграл ножичком, то выкидывая клинок, то убирая. Маша хорошенько приметила, как, очистив яблоко, парень убрал нож в карман короткой жилетки, бледно-синий, облезлой и рваненькой, кою постеснялся бы носить и самый последний смерть. Странная компания, одеты черт-те как, а повозка шикарная. Украли они ее, что ли? Слева за окном показались густые деревья, кусты. Резко сбавив ход, повозка туда и свернула, остановилась. Кучер обернулся и, поправив сивую челку, нахально подмигнул Маше. «Ну, что, красивая, приехали. И за поездку надобно заплатить». Двое других парней, мерзко расхохотавшись, вдруг навалились на девушку, полезли под подол. Затрещала ткань. «Эй, эй, одежку-то не рвите, скаженные, я и сама рада буду». «О!» — радостно закричал Сивый. «Я ж вам говорил, сладится все и так». «Так она, может, плечевая?» — засомневался Чернявый. «Подхватим еще чего, да не похожа она на плечевую, зуб даю». «Эй, ты не плечевая, сами вы». «Ну, давай тогда, подруга, ножки раздвигай». «Не, не все сразу». Парни, возразив, Чернявый принялся рассупонивать ремень. «Пусть сначала кое-что другое сделает, а ноги раздвинет потом. Успеем еще, время есть. Тем более она и сама не против». «Не против ведь, эй, ох, симпатюлька какая. Ну, давай, что сидишь-то?» Зло хмыкнув, Чернявый грубо хватил королеву за шею. Та притворно поддалась, ловко скользнув пальчиками в карман жилетки. Вытащила нож, тут же раскинула лезвие и очень быстро и точно, почти без замаха, всадила его парню под третье ребро, прямо в сердце. Одни удар, оп, бедолага даже и понять-то ничего не успел, так, с расстегнутыми штанами, и помер, окочурился в раз. Тут же вытащив нож, Маша проворно перекинула его в левую руку, и также, без замаха, ударила второго в живот. Юнец заорал от боли, дернулся, повалился на бок, зажимая пронзенный живот. Вытащив лезвие из брюшины, Маша мило улыбнулась кучеру. Тот, придя в себя, заорал и, пробкой вылетев из повозки, скрылся в кустах. Лишь гнусавый голос вскоре разорвал тишину. «Это полиция, тут убийство, срочно приезжайте, скорей». Адрес. Наглость Ивана Грозного перешла все пределы. Это ж надо же, похитить королеву Речи Посполитой. И что теперь его величеству королю Магнусу в такой ситуации делать? Объявить Иоанну войну, а Маша, с ней как же? Нет, ну зачем-то она коварному царю понадобилась. Значит, сразу не казнит, попытается надавить на Магнуса, пришлет послание или посланца, чего-нибудь потребует, к примеру, отказаться от польской и литовской короны, то есть предать всех доверившихся Магнусу людей, за которых он как король теперь в ответе. Что-то нужно было делать, и срочно. Посланцы царя Ивана Васильевича не заставили себя долго ждать, явились буквально через пару дней после разгрома шведов под Ригою. Король уже был в Оберполине с маленьким сыном и ближайшими своими сподвижниками, включая юную баронессу Александру фон Дергольц. Иоанн нарочно прислал людей не особенно знатных, двух молодых парней, детей боярских, Никиту Скоблова-Панина да Андрея Кузуева-Солюдище. Как понял Арцебашев, эти достойные молодые люди играли при новом дворе Ивана ту же роль, что не так давно опричники. Очень уж нравились Грозному эти забавы, поделить страну на две части, на своих и чужих. Да не просто поделить, стравить не на жизнь, а на смерть, чтоб друг на друга доносили, чтоб все всех ненавидели, чтоб в постоянном страхе жили. Вот тогда и управлять легче, и заговорщиков, буди сыщутся, тут же голов неразумных лишить, с той целью, стравить. Опричнина и земщина то же самое Иоанн еще раз, в прошлом году, попробовал, отдав часть земель под управление царя Симеона Бекбулатовича. Почти на полном серьезе отдал, честь по чести, со скупой слезой, правда, ненадолго. Большого террора нынче не вышло, потому как обескровлена была Россия, обнищала, впадая в полное разорение. Оказалось, что хозяйствовать по-умному при вечном страхе нельзя, ну, не выходит никак, хоть ты тресни. Когда сосед соседа боится, когда брат на брата доносит, когда разруха кругом, когда войско послано воевать черт-те куда, а главные-то враги, татары крымские, безнаказанно льют русскую кровушку, угоняют людей в полон до царя-батюшки, в конец обнаглев, богатые поминки требуют и получают, каждый год. Да, за татарами, Турция, пожалуй, сильнейшие государства Европы и Азии на тот момент. Однако султан Мурат, не Сулейман, умом пожиже будет, и против Османской империи вполне можно могучую коалицию сколотить, почему бы и нет-то. Речь Посполитая, Россия, цесарские немцы, Священная Римская империя германской нации во главе с Максимилианом, даже Стефана Батория, семиградского князя, можно на свою сторону перетащить, было бы желание, было бы, а его-то, желания-то, и нет. Одни амбиции глупые, властители все, будто дети малые, кулачками меряются, у кого песочница круче. Папа Римский свою линию гнет, Иоанн, свою, плюс еще всякие там шведы. Ну-ка, отправь войско на юг, так сразу же и ударит. Значит, со шведским королем Юханом тоже что-то решать надо. Либо договариваться, в союзники брать, либо стравить с кем-нибудь, с тем же Иоанном. Нет, одного Иоанна мало. Датчане больше в войну не втянутся. Тогда кого? Англичан, французов? Тут крепко подумать надо, рассуждать. Пока же об одном у Магнуса голова болела, о похищенной супруге, королеве Марии Владимировне. Всяко же и слухами ходящими пренебрегая, скажу лишь одно тебе, вассалу моему неверному Арцимагнусу. Напрасно ты думаешь, что мы из честолюбия токма хотим против у тебя злое умыслить, то не так, клянусь Господом и всеми святыми. Хотим лишь одного, направить тебя на путь истинный, чтоб явился ты к нам, как ранее являлся, за отеческим наставлением. Так бы мы и про польскую, и про литовскую корону решили б промеж собой, поговорили бы, обсудили все не в сердцах. Жду тебя, Арцимагнус, приезжай в указанное мною время. До того же помни, племянница моя любимая, а твоя жена Машенька гостьей моей будет, ни в чем ущемления не испытывая. Еще раз перечитав текст письма, Арцибашев покусал губы. Злое было письмо, нехорошее, уничижительное. Титулы Магнуса, как положено было по тогдашнему этикету, царь нарочно не перечислил и более чем прозрачно намекнул, что королева полностью в его власти. Правда, поклялся, что и волос с головы ее не упадет, но только до поры до времени, так что Магнусу, вассалу неверному, следует очень поторопиться с визитом. В первую голову, дабы пресечь все вредные для королевской власти слухи, его величество высочайше объявил о том, что добрая королева Мария отправилась навестить могилы родителей и поклониться святым местам на своей родине. Сам же правитель Речи Посполитой, Ливонии и Риги в скорости воспоследует за своей удражайшей супругой, а заодно и проведет важные переговоры с московским господарем Иоанном Васильевичем. Переговоры будут касаться приграничной торговли, льгот некоторым категориям купцов и, самое главное, будущему союзу против Крымского ханства и Турции. Честно сказать, ливанцам по большей части не было до Турции и татар никакого дела, однако этот вопрос сильно интересовал жителей Речи Посполитой, особенно ее южных украинских провинций. В своем послании царь Иоанн указал конкретную дату, до которой ждал визита Магнуса, со всем добросердечием и дружбою, 6 августа, день Преображения Господня. Таким образом, в запасе у правителя Речи Посполитой еще было около месяца. Впрочем, Арцибашев решил действовать куда как хитрее, нежели ожидал от него Иоанн. Торжественно объявив о дне отъезда Великого посольства, Магнус дал тайный приказ Анритру, Ая и Мехутре, поручив им найти подходящего человека, двойника, хотя бы издалека похожего на короля. Вельможи исполнили приказ быстро и качественно, за 3 дня отыскав с полдюжины двойников, из которых потом и выбрали одного, коим и занялся Анри. Бравый майор Михаил же вызвался сопровождать своего монарха во время его тайного визита в Московию. Именно так и решил поступить Арцебашев, явиться в Москву инкогнито, тайно отыскать Машу и освободить. Несколько авантюрное это решение, наверное, виделось сейчас Магнусу единственно возможным, ибо доверять коварному московскому государю нельзя было ни в чем. Иван Васильевич запросто мог постричь Машеньку в монастырь или даже казнить, и его б не остановило ничто. Вальтер, он же, впрочем, у этого человека было много имен, перечислять которые нет совершенно никакой необходимости. Наемный убийца не то чтоб неотрывно следил за Магнусом Ливонским, но неотступно следовал за ним во время всех переездов, держал в поле зрения, и ненадолго отвлекся лишь в Риге, ибо в королевский замок просто не пропустили бы неизвестно кого, особенно во время штурма. Все же тогда, во время обстрела шведами Риги, Вальтер находился в городе, примкнув к ополчению братства черноголовых. Солдатом он оказался образцовым, великолепным стрелком и метателем ножей, и проявил себя до такой степени, что командир ополченцев, а в мирное время староста и казначей братства, предложил наемнику сержантский чин с соответствующим жалованием, пусть не очень большим, но выплачиваемым регулярно. В обязанности Вальтера входило бы обучение ополченцев различным видам боя, а также их тренировка в пользовании разного вида оружия, от пики до мушкета. Ежели б король Магнус жил в Риге, то наемник, пожалуй, и не отказался бы от столь заманчивого предложения, однако ж, увы, это шло вразрез с его дальнейшими планами. Тем более приближался день очередной весточки от доверенного лица султана Мурада. Еще раньше договорились так: каждый месяц турок пересылает с Аказией письма, через паломников, наемников или купцов, на имя некоего Аманда Курста, философа и вообще человека-ученого, магистра семи свободных искусств. В письме, написанном по-немецки от лица бывшего студента, обычно описывались разного рода достопримечательности, и здесь главное было следить за цветом. Если три раз упоминался голубой, значит, нужно было усилить слежку, если три раза красный, значит, убить. Краков, Варшава, Вильна и еще Рига с Ревелем, пять писем, почти совершенно одинаковых сообщений, нужно было прочесть лишь какое-то одно. Что убийца и сделал, заглянув в Риге на подворье польских купцов, недавно прибывших откуда-то с юга, то ли из Венгрии, то ли из Далмации, то ли с Дуная. «Доктор Аманд Курст, магистр, да, есть вам послание. Нет, нет, не надо денег, нам уже заплатили, и, поверьте, весьма щедро. Прошу вас, приятно иметь таких студентов, господин магистр». Кивком поблагодарив приказчика, Акинфи зашел в просторную корчму на улице конвента Сета, уселся скромненько в уголок и, заказав кружку темного пива, углубился в послание. Собственно, углубляться-то было нечего. В граде Дубровнике, на улице, называемой Страдун, почти на всех домах, красные черепичные крыши. Ворота, ведущие в город со стороны моря, недавно выкрашены в красный цвет. Мантия председателя совета местных патрициев сшита из яркого красного шелка. Три раза, красный. Вот и все, что нужно было знать. Теперь следовало получить аванс, что стало бы лишним подтверждением серьезности намерений хозяев. Собственно, без предоплаты убийца и не взялся бы за столь трудное и опасное дело. Еще бы, убить самого короля. Аванс опять-таки можно было получить в любом из пяти городов, где имелись отделения банка некоего Мефодия Триполитана, итальянца или, скорее, хорвата, что не имело никакого значения, за ним стояли турки. Отпоров подкладку камзола, Вальтер вытащил пергаментный вексель на сотню золотых угорских дукатов, и в 10 раз больше он должен был получить после исполнения своего гнусного дела. «Возьмете в мешочках?» – поинтересовался служитель отделения банка Триполитана в Риге. «Или, может быть, слуги отнесут за вами сундучок, куда скажете?» «Пусть будет сундучок», – подумав, решил наемник. Звенеть деньгами в мешках ему что-то не очень улыбалось. «Только без слуг, я понесу его сам. Это как вам будет угодно, сударь. Не так уж и много весили 100 дукатов. Всего-то около 9 фунтов, руку не оттягивали ничуть. Да и обычный дорожный сундучок, обитый полосками меди, не привлекал к себе никакого внимания. Пройдя пару кварталов по набережной, Вальтер свернул влево и, выйдя на Ратушную площадь, постучался в запертые ворота дома черноголовых. «А, господин, почти сержант». Стражники узнали Акинфия сразу же. «Все же решили вернуться?» «Нет, мне нужен лишь казначей. Хочу сделать вклад. поместить деньги. Таскаться по всей Ливонии с набитым золотыми монетами сундуком убийца, естественно, не собирался, а потому сдал деньги в банк братства, получил новый вексель, а часть монет разменял на мелкие литовские гроши для оплаты каждодневных дел. После чего, тепло простившись с черноголовыми, отбыл обычной почтовой каретой в Оберпалин, где и приступил непосредственно к подготовке своего черного дела, и начал, конечно же, с разведки и рекогносцировки. К удивлению убийцы, все оказалось не так просто, как, к примеру, могло бы выйти в Кракове. Пошел бы король гулять, или отправился б на охоту, ну, а дальше уж дело техники. Здесь же, в Ливонской столице, король не гулял и ни на какую охоту не ездил. Вообще нос из замка не высовывал, резко усилив охрану. Почему так, с чего, зачем? Опытный кондотьер Вальтер прекрасно понимал, что очень многое в его будущем плане зависит от ответа на эти вопросы. Причем ответ нужно было отыскать самому, и как можно быстрее. Этим и занялся наемник, поселившись на постоялом дворе дядюшки Юриса под видом приказчика, что, по велению хозяина, должен был проверить, как идут дела в Дербте. В Дербте теперь русские, приняв за постой целый дукат, хозяин постоялого двора с сомнением покачал седой головой. Тамошние купцы частью уехали, частью выжидают, вдруг да Дербт перейдет под скипетр короля Магнуса, вот то-то было бы и неплохо. Пока же вы там с опаскою, господин Волнис, не торопитесь. Что вы, замахал руками Акинфи. Я вообще-то редко когда тороплюсь, а уж в этом-то деле и вовсе. Не знаете, будет ли наш король давать в ближайшее время бал или устраивать охоту? Не знаете? Жаль. Что? Как это увезли? Кого? Русские. Саму королеву? Вот дела. Так вот зачем наш славный король в Москву собирается? Энда, король так и не вышел из замка до самого отъезда. Да и выехал-то по сути тайно, без всяких пышных проводов, раненько поутру, еще засветло. Так бы Вальтер отъезд этот и пропустил, ежели б еще загодя не нанял одного мальчишку-пастушка, что пас коров невдалеке от ворот замка. Тот и сообщил, прибежал рано утречком, заколотил в ворота, вызвав бешеный лай собак и проклятие старика-трактирщика. «Да чтоб тебя черти взяли, колотишь тут ни свет ни заря, а вот я тебя палкой, ага, что, не по нраву, вот тебе, вот, уй, дядюшка, больно, я к постояльцу вашему, господину, уй, Волнису, ой, а вот как раз и он, господин Волнис, скажите, что такое, мой юный друг, неужели, да-да, уехали, только что, целая шайка, рыцари, повозки, флаги, не шайка, друг мой, а королевский двор, хотя разница небольшая, но вот тебе золотой, отпустите его, милейший дядюшка Юрис, этот мальчишка просто выполнил порученное ему дело, да, кстати, и я вот прямо сейчас съезжаю от вас, мне бы лошадь, помните, мы договаривались, кажется, за 2 дуката, за 2, не помню, отпустив пастушка, трактирщик хитровато прищурился. Помню, за три, покладисто согласился Волнис. Ведите лошадь, любезнейший. Лошадь оказалась так себе, каурая, не особенно-то и молодая, кобылка. Но все же надо отдать должное, не совсем уж кляча. Как бы то ни было, королевский караван Вальтер увидел уже через час. Сверкнули на солнце рейтарские кирасы и шлемы, заиграли хоругви, золотом сверкнула на повороте приземистая королевская карета, та еще колымага, не на всякой дороженьке развернется. Такая карета уж точно никуда с тракта не денется, в лес да на луга не свернет, что весьма облегчало дело. Убийца не очень-то хотел отдаляться от Оберпалина, тем более углубляться в почти непроходимые болота и пущи псковских земель, или, как их называли в России, немецкую Украину-окраину. Сладить все здесь, в Ливонии, как можно быстрее. Однако и сломя голову не поспешать, тщательно все подготовить. Обогнав процессию по лесной дорожке, Вальтер подогнал лошадь, присмотрев удобный распадок. По обе стороны дороги зеленела болотная трясина, да и сам тракт проходил там по гати, хоть и широкой, но не очень-то надежной с виду. Его величество наверняка выйдет здесь из кареты, тут-то и нужно ждать. Спешившись и присмотрев удобное местечко слева от трясины примерно в сотни шагов, наемник достал из заплечной сумы небольшой арбалет с зубчатой кремальерой и небольшим стальным луком. Умастив оружие на удобном суку, Вальтер принялся терпеливо ждать, уповая на удачу и вечное свое везение. Что и говорить, место он выбрал неплохое. Кругом лес, липы, клены да ореховые заросли, уйти можно запросто, главное, попасть, ведь второй попытки уже не будет. попасть, да.